Я буду вечно молодым и вечно пьяным. Вечный дым, тлеющий мари. Вечный сын, вечно молодой мамы. Голодный художник, пустые карманы. Граненые стаканы. Вечная память тем, ушедшим слишком рано. Вечная память Сергею Бодрову. Мы будем зажигать свечи в храмах и вечно помнить. Помнить о том, что ходим по краю. И я расту, если во сне еще летаю. Любимая моя, я не имею права ради тебя даже на миг показывать слабость. Буду молодым и пьяным, твоим дурманом. Верным псом, без боязни быть обманутым. И когда я уйду, придут другие. Это страшная сила, любовь красивая. Я буду вечно пьяным, вечно молодым. Я буду вечно по утрам с похмелья больным. Буду любить и надеюсь, что буду любим. Буду пытаться остаться собой самим. Пытаясь воплотить мечты, чтобы мой сын, засыпая, спокойно видел сны. Я никогда не был ручным, отец учил. Главное стержень сохранить стальным. И кто из нас доживет до тридцатки без седины в висках за эти беспорядки? Мы с материнским молоком впитали закон прожить так, чтоб семья гордилась потом. Воспоминания татуировками на теле. От колыбели до света в конце туннеля. Рукописи не горят, поэты не стареют. У кого правда, брат, чтоб ты сильнее.